Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Егорчик Рыгин. Тайна врат. Часть первая. Глава первая. А борт корабля, идущего вдоль пустого, будто бы вымершего берега, плескали волны. Поскрипывали снасти, иногда хлопали паруса, ловящие неверный, долетающий со стороны берега ветерок, что нес с собой зарданскую пыль, запах выжженной под солнцем травы и уныние. Уныние вообще было господствующей эмоцией на корабле, и неудивительно, мало кому хотелось возвращаться на эти проклятые всеми, вместе и по отдельности, богами земли, да еще и именно в это время. Благородный дворянин Ауринки Дарыка был, пожалуй, единственным человеком на этом корабле, сохранявшим бодрость духа и веселое настроение. Несмотря на свои неполные 20 лет, он уже успел испытать на себе несколько весьма чувствительных ударов судьбы, которые от иного, менее сильного и удачливого человека оставили бы лишь жалкое мокрое пятно, а может и того меньше. Наследник пусть и обедневшего, но весьма древнего и некогда могущественного рода через полгода после смерти отца, материнки потерял при рождении, не достигнув 16-летия, оказался на каторге за убийство человека, посмевшего оскорбить его и отказавшегося драться на дуэли. А жизнь каторжан во все времена нельзя было назвать легкой. Каторга без труда ломала других, куда более взрослых и опытных людей. Уж Ринки-то повидал всякого и мог бы привести примеры таких трагедий. Возможно, каторга сломила бы и самого Ринки, но капризная судьба в кои-то веки сочла возможным немного поддержать его, послав юноши в союзники тех, кто впоследствии стал его верными друзьями. И первым из них был таинственный Гатар, человек без прошлого, подчас демонстрирующий глубокие знания, а подчас весьма плохо разбирающийся в реалиях обычной жизни. Он никогда не настаивал на своем благородстве, однако Ринки сразу узнал в нем человека, равного по происхождению, но куда более опытного и умного, того, кто достоин быть вождем. Гатар сумел сколотить из каторжной команды банду, благодаря чему Ринки и его новые знакомые смогли выжить в тяжелейших условиях, а потом, военная служба и вновь в каторжной команде. После первого же сражения от их банды осталось только шестеро, зато эта шестерка сумела совершить подвиг и получила освобождение от каторги. Правда, жизнь простого солдата была не намного легче жизни каторжника. Палки капралов, муштра и суровейшая дисциплина. Приятели сумели преодолеть все, поучаствовать в нескольких сражениях, разоблачить заговор против короля и добиться внимания самых сильных людей королевства. Гатар и Ринки получили офицерские звания, а их товарищи, которые не могли похвастаться столь же благородным происхождением, сержантские чины и двойной оклад. Все шестеро вышли в официальную отставку, ибо их новым долговременным заданием стал поиск священных реликвий старой империи, владение которыми укрепило бы власть монарха, и поселились в столице. И вот, казалось бы, начался спокойный период жизни банды Гатара, но не прошло и двух месяцев после окончания их головокружительных приключений, как предводители доблестной шестерки отставников-ветеранов были вновь вызваны в Малый дворец и теперь уже без лишних бюрократических проволочек предстали перед глазами старшего цензора. Верховный жрец, старший цензор, ближайший советник короля и вот уже 3 дня как военный министр королевства Таридан выглядел, как и положено человеку, совмещающему столько должностей, усталым, невыспавшимся и раздраженным. «Садитесь», — приказал он 2 лейтенантам, вяло махнув холеной рукой в сторону 2 незаваленных кипами бумаг свободных стульев, что характерно, стоящих в разных углах помещения. «Ну, как ваши успехи, судари?» «Пока особо похвастаться нечем», — ответил Гатар, или, вернее, Аугатар, которого не так давно официально причислили к благородному сословию с внесением его имени в специальный реестр королевской службы протокола, к чему он, кажется, остался абсолютно равнодушен. «Я нашел примерно 20 достаточно оригинальных описаний священного колокола и 1 упоминание о фресках в храме Зуба Дракона, что в горах у реки Айрои на южных землях, на которых может быть изображен волшебный меч. Как выглядел амулет, по-прежнему остается тайной. Есть также намеки, что описание меча может храниться у мастеров Алидики или Валкаловы. К сожалению, о местонахождении этих предметов я пока никаких данных не обнаружил. И признаюсь, тут у меня большие надежды на ваши возможности. Я отдал распоряжение поискать информацию в архивах и опросить знающих людей», — кивнул головой старший цензор Ришлие, — «в том числе и за пределами наших земель, и даже разрешил распространить слухи, что тот, Кто принесет мне что-то полезное по этому вопросу, удостоится моей личной благодарности. Но пока нет ничего стоящего внимания. Впрочем, судари, я вызвал вас не за этим. Вы еще, вероятно, не знаете, но 5 дней назад наша армия опять была разгромлена, в связи с чем король оказал мне честь, назначив еще и военным министром. И не подумайте, что, когда я говорю, разгромлено, я сгущаю краски. Принимая во внимание начавшие поступать сведения, я, скорее, даже слегка смягчил реальное положение дел. Зарданское плоскогорье мы фактически потеряли, и сейчас разговор уже идет о сохранении крепости на побережье. Точнее, словно высеченное из камня лицо Ришлие перекосило нервная гримаса, разговор шел о сохранении крепости. Потому что, судя по голубиной почте, 3 дня назад наши идиоты умудрились проморгать высадку кредонского десанта. Известный вам порт Лиригиса пал после 2 часов штурма, а это лучший порт на побережье. И я не буду объяснять вам, почему его так необходимо вернуть любой ценой и почему сейчас я готов схватиться за любую соломинку, в том числе и за вас, судари. В прошлый раз вы, кажется, доказали, что умеете неплохо выпутываться из самых безнадежных ситуаций. Поэтому вам придется отложить ваши изыскания и вернуться в действующую армию. Ибо когда вопрос стоит о выживании королевства, уже не до политических интриг. Вот ваши бумаги. Аугатар получает патент военного инженера с особыми полномочиями от военного министра. Аударыка, вы его заместитель, и ваши полномочия будут также весьма высоки. В чрезвычайной ситуации вы, судари, можете приказывать даже командирам полков. Но не советую пользоваться этими полномочиями, если ситуация не будет действительно чрезвычайной. Это в ваших же интересах. Вот подорожная, дающая право реквизировать любой корабль для отправки на место службы, коли не будет попутного транспорта или понадобится больше места для груза. В моей приемной вам дадут бумагу и письменные принадлежности, можете составить список того, что вам необходимо для, уж я не знаю, чего вы там будете делать. Идите. Вы, конечно же, не последняя надежда королевства на спасение. Ришлие выдавил из себя некое подобие улыбки. Не настолько все плохо. Но знайте, что во всех храмах всех богов королевства с сегодняшнего дня будут молиться о вашей удаче. Убери улыбку с физиономии, если не хочешь случайно оказаться за бортом, сказал Аугатар, вылезая из трюма и подходя к борту, возле которого стоял его приятель. К тому времени, когда они прибыли в ближайший порт и погрузились на военный корабль, следующий в нужном направлении, весть о разгроме тариданской армии уже достигла, кажется, самых отдаленных уголков королевства. Оттого и радость на лицах солдат и моряков, отправляющихся к демонам в пасть, явно отсутствовала. Доволен, похоже, был только второй лейтенант Уринки Дрейка, наконец избавившийся от необходимости выслушивать скучные лекции в университете Западной Маска и дорвавшийся до дела, к которому был предназначен с рождения. «Ты чувствуешь эти запахи, Гатар?» Улыбка на лице Ринки расползлась еще шире. «Пыль и порох навевает воспоминания, не так ли?» «Ага», — хмуро ответил Аугатар. «Я еще не забыл, каким мы тебя вывозили отсюда в прошлый раз. Могу и тебе напомнить. По трапу некоего сержанта Аударыка пришлось поднимать на носилках, потому что сам он идти не мог и вообще пребывал в беспамятстве». «Ну», — беспечно махнул рукой Ринки, которому даже тяжелые воспоминания о ранении не могли испортить настроение. Это когда было. Зато за год с небольшим мы прошли путь от каторжника до офицера. Представь только, какие возможности открываются перед нами сейчас, когда за нашей спиной стоит сам военный министр. Представляю, и исключительно с ужасом, брюзгливо ответил Аугатар. Проклятые кредонцы, испортили мне удачное начало карьеры охотника за сокровищами. И ты зря так радуешься. По всему, видать, Ришлие ждет от меня какого-то чуда. Только вот я, знаешь ли, не волшебник, а судьба тех, кто не смог оправдать ожиданий сильных мира сего, обычно бывает весьма печальной. Так-таки ничего и не придумал, этакое. С усмешкой переспросил Ринки, словно бы и не обращая внимания на недовольный тон приятеля. И когда я должен был что-то этакое придумать, взвился Гатар и даже врезал кулаком по фальшборту корабля. Всего 2 дня на подготовку. Что я вам за это время должен был атомную бомбу из полежка выстругать? Ну, не знаю, из чего делают эту твою атом, в общем, бомбу, но ведь ребят ты зачем-то отправил на королевские склады. Всего-навсего заказал лучший артиллерийский порох. Наш Киншао довольно неплохо научился в нем разбираться. Агаарс, гений упаковки, доставит порох неподмоченным. Драуджи весьма изворотлив и в меру нагл, он и без бумажки от военного министра сумеет быстро притащить то, что надо, куда надо, а уж с бумажкой. Впрочем, я ведь все это уже тебе говорил. Ну вот, вижу, что у тебя уже есть кое-какие мысли, весело заметил Ринки. Когда ты этак вот недовольно хмуришь лоб, у тебя потом всегда появляются какие-то сумасшедшие идеи, которые, как ни странно, удаются. Так что мы будем делать, что делать, что делать, пробормотал Гатар, глядя куда-то в сторону берега. У Вабана воровать, у Элбаана, удивленно посмотрел Ринки на своего приятеля. Кто это? Какой-то кредонский военачальник. Ты хочешь украсть у него какие-то планы, или что? Точно, внезапно развеселился Гатар. Именно у этого мы и украдем верблюда или лучше слона. Он обидится и вместе со всей своей армией убежит в Кредонскую республику. Ну и пожалуйста, можешь не рассказывать, надулся Ринки, по интонации приятеля догадавшийся, что опять ляпнул какую-то глупость, и демонстративно стал смотреть в другую сторону. И что это значит? Бушевал генерал Аукраст, потрясая полученным только что посланием и пугая двух своих адъютантов и ординарца-слугу. Да что позволяет себе этот? Громкий голос генерала понизился почти до шепота. Мерзавец, этот проклятый жрец, взявший слишком много власти при дворе, где это вообще видано, чтобы жреца назначали руководить солдатами? Неужели он думает, что эти его придворные штучки тут сработают? Но, попытался было возразить один из адъютантов, ведь он написал, что «чушь», рявкнул Аукраст подобно пушке, посылающей во врага заряд картечи. «Ясно же, что таким образом он пытается унизить меня, и вместо того, чтобы прислать мне приказ об отставке, он присылает двух сопливых лейтенантов и фактически обязует подчиняться их советам. Любому понятно, что он не хочет начинать свою военную карьеру, убрав с должности боевого генерала и тем самым восстановив против себя всю армию, да и боится связываться с партией южных графств, которая будет стоять за меня. Он хочет, чтобы я добровольно покинул место главнокомандующего, и тогда он назначит какого-нибудь шута из своих приспешников, а то и ищейку из тайной службы. Но ведь вроде бы в прошлой кампании эти ребята и правда показали себя. Это еще один укол от его жреческой милости. Взвился Аукраст. Стоило мне удачно закончить кампанию прошлого года, и все мои завистники немедленно начали распускать слухи, будто бы это два гренадерских полка совершили некий немыслимый подвиг, пока армия генерала Аукраста отсиживалась за их спинами. И теперь он мне присылает каких-то лейтенантишек именно в мундирах 6-го гренадерского. Представляю, какая ухмылка сияла на его гладкой, голос генерала опять резко опустился до шепота, на помаженной роже, когда он составлял эту мерзкую бумажонку. Только я не пойду у него на поводу. Если он хочет убрать меня из армии, ему придется сделать это абсолютно официально. А уж этих лейтенантишек я встречу. От ближайших портов, куда могло попасть судно, где находились путешественники с особыми полномочиями, до Тариданской армии, осадившей порт Лиригиса, который уже перешел к кредонцам, пришлось бы добираться довольно долго. Так что, посоветовавшись с капитаном корабля, второй лейтенант и военный инженер Аугатар приняли решение высаживаться со шлюпки прямо на берег. Прохождение полосы прибоя обернулось чистым кошмаром. Мало того, что Гатар и компания промокли до нитки, так еще и Утагая, обычно чувствовавшего себя на кораблях вполне нормально, внезапно объявилась морская болезнь, и от него было мало толку. А ведь издали эта белая полоска вдоль берега казалась вовсе не страшной. Но когда вроде бы невысокие, всего-то с полсажени, волны начали швырять шлюпку на острые камни, самонадеянность сухопутных вояк сильно уменьшилась. В общем, троица героев выбралась на берег, имея отнюдь не геройский вид, зато поднабравшись от матросов-гребцов интересных словесных оборотов, как сказал бы Аугатар, негативного оттенка, да еще и единственное место, где, по мнению капитана, вообще была возможна такая высадка, оказалось в нескольких верстах от военного лагеря, так что промокшим и изрядно перенервничавшим приятелям пришлось тащиться пешком и тащить на себе немалый груз своих вещей и некоего оборудования. Наконец уже возле самого лагеря они наткнулись на патруль 4-го мушкетерского и были благополучно припровождены под конвоем к палатке командира, где их долго и бессмысленно мурыжили, выясняя, кто они такие да зачем приехали и что вообще в столицах слышно. Кажется, офицерам 4-го мушкетерского просто было очень скучно. А я-то думал, что это за люди в мундирах моего полка болтаются за пределами лагеря и требуют отвести себя к командующему. Раздался знакомый голос у входа в палатку. «Все нормально, Майлк», — обратился вновь прибывший к полковнику 4-го. «Я знаю этих ребят, и, признаюсь, довольно рад их тут видеть. Однако же, поганый небесный верблюд, я, конечно, слышал, что в столице карьера делается быстро, но вы, парни, похоже, превзошли всех. Добро пожаловать на Зарданский берег, с чем прибыли. Здравия желаем, господин полковник», — поприветствовали приятели своего бывшего командира и, достав выданные Ришлие бумаги, передали их ему. «Хаэм», — высказался полковник Аудисгат, — «вот оно как. Хотел бы я знать, что бы это значило. Если вы приютите нас на ночь», — слегка нагловато подмигнул Аугатар, — «мы с удовольствием вам все расскажем, потому как чувствуется, что тревожить среди ночи генерала было бы неразумно». «Это да, генерал этого не любит», — подмигивая в ответ, согласился полковник. «Вот, собственно говоря, и все», — подытожил Гатар свой рассказ. «А что у вас тут творилось, в действительности?» «Ну», — невесело улыбнулся полковник, ставя на столик кружку с вином. «Каких-то особых подробностей я рассказать вам не смогу. Генерал несколько осерчал на наш полк и в наказание оставил сторожить городишко Тим. Это на юге отсюда, вдоль побережья. Море, песок, пара сотен рыбачьих хижин и форт, воды мало, и она на редкость гадкая на вкус. Корабли почти не приходят. Вестей, что из королевства, что из армии, фактически никаких. Майор Лораник подхватил какую-то болячку и сгорел за неделю. Двое волонтеров, Аукистак и Ауайрика, тоже скончались, а вместе с ними и еще 30 солдат и пара унтеров. Сопляки из пополнения в основном локали сырую воду и покупали у местных бухло, которое те, говорят, гонит из тухлых рыбьих голов. По крайней мере, воняет оно именно так. Каким-то нервным движением полковник схватил свою кружку и отпил большой глоток, словно бы пытаясь смыть некий гадкий вкус, а потом продолжил. «Так что в сражении мы не участвовали, но из того, что я видел и слышал, когда мой полк уже вызвали сюда, разгромили нас знатно. Даже от 19-го королевского осталось меньше трети, а ведь там служили отпрыски сами знаете каких семейств. А уж про остальные полки, 4-й мушкетерский вы сами видели. По сути, это полторы роты, а 7-го и 14-го больше вообще не существует. Что и говорить, потеряно 3 королевских знамени. Такого позора в Тариданской армии просто не было никогда». Полковник тяжело вздохнул. Было видно, что, несмотря на дело на веселый тон Аудисгата, теперешнее положение дел его сильно угнетало. «И в чем причины поражения?» — глухо спросил Гатар, нервно передвигая свою кружку по походному столику. «Проклятые кредонцы, какие еще тебе нужны причины?» — опять горько усмехнулся полковник. «У них чуть ли не каждую кампанию новая тактика, какие-нибудь новинки вооружения и даже другая амуниция, а мы все по старинке. Вы, кстати, не видели их новые мушкеты? Такими был вооружен захвативший порт Лиригиса полк. Ринки, загляни в оружейный шкаф, ты знаешь где?» «Да, вон тот, с правого края. Это мы уже тут добыли, я и взял в коллекцию. Ну-ка, умник Алгатар, сможешь ли ты разобраться в этом замке?» «Ударно-кремневый», — спокойно ответил Гатар, едва взглянув на мушкет в руках у приятеля. «Дешевле и надежнее колесцового, заряжается быстрее фитильного, так как не надо возиться с фитилем и с крышкой полки. Кстати, ничего особо нового. Я видел схемы описания таких, кажется, в трактатах столетней давности. Ринки». «Да, я тоже видел», — подтвердил Ринки. «Там было указано, что они очень ненадежные, чуть ли не каждый второй выстрел бывает с осечкой. Я об этом тоже читал», — насмешливо глядя на знатоков военного дела, ответил полковник. «Только вот эти стреляют как надо. Сам видел. Что скажешь, Аугатар? Научились делать надежные и более точные механизмы?» — пожал плечами Гатар и как-то резко посмурнел лицом. «Да уж, это печально. Что это вообще значит? Как вы посмели? Простите, инженер-капитан Аузаодик? Полагаю, это вы?» «Да, я. Но я нахожу это место не слишком подходящим для знакомства и поэтому даже не буду спрашивать, кто вы такие. Извините еще раз, но если бы не обстоятельства чрезвычайнейшей важности, от которых, не побоюсь этого слова, может зависеть даже судьба королевства, я бы никогда не осмелился. Разрешите представиться. Второй лейтенант Алгатар, инженер с особыми полномочиями от военного министра. Ужасно рад этому обстоятельству, однако сильно сомневаюсь, что в ваши особые полномочия входит врываться в нужник и донимать меня абсолютно неуместными разговорами. Как я уже сказал, Это обстоятельство чрезвычайной важности, и я не буду вас слишком донимать. Просто хочу договориться о конфиденциальной встрече завтра, на холмах, к северу от порта. Желательно, чтобы вы были один либо с теми, кому полностью доверяете. Повторяю еще раз, это дело государственной важности. Возможно, вы уже знаете, что я имею возможность вам приказывать. Но я всего лишь прошу, насколько тепло встретили старых друзей в лагере 6-го гренадерского, настолько прохладной, если не сказать, ледяной, была встреча с главнокомандующим Кредонской армии генералом Аукрастом. Естественно, по старой доброй традиции, их сначала долго мурыжили перед штабной палаткой, демонстративно давая понять, насколько важный человек генерал Аукраст и как ему некогда возиться с какими-то там лейтенантами. Наконец доблестный полководец счел возможным их принять. «Что там у вас? Говорите быстрее, мне некогда», — бросил он лейтенантам, демонстративно садясь за столик и собираясь отобедать. «Пакет от военного министра, продолжая тянуться во фрунт, ибо соответствующую команду генерал будто бы забыл дать», — ответил Аугатер. «Ну, посмотрим». Даже не вытерев жирные руки салфеткой, Аукраст взял пакет и быстро вскрыл его. «Так, ага, ну-ну, очень интересно. Значит, вас прислали, чтобы захватить порт Лиригиса. Весьма похвально. Желаю вам в этом удачи, господа. Можете идти. Хаем, вообще-то осторожно высказался Аугатер. Там сказано, что мы поступаем в ваше распоряжение и должны лишь предложить вам свою помощь в решении инженерных вопросов. Боюсь, что в данный момент мне ваши советы не нужны», — сделанным равнодушием ответил генерал, возвращаясь к трапезе и с удовольствием поглядывая на замерших перед ним по стойке смирно приятелей. «Я, знаете ли, вообще как-то не сильно нуждаюсь в советах двух выскочек лейтенантов и разговариваю с вами сейчас исключительно из уважения к нашему верховному жрецу и ко всем богам королевства. В данный момент, я полагаю, возвращение порта вообще не главное из моих забот. Меня куда больше волнует Кредонская армия в целом, а не один единственный город, захваченный одним единственным полком. Но, как мы поняли», — встрял в разговор Ринки, военный министр особенно озабочен освобождением порта. «Молодой человек», — рявкнул генерал так, что зазвенела посуда на столе. «Военный министр, как вы изволите знать, в данный момент находится в столице, а я нахожусь тут, и мне виднее, что более важно для армии, которой я, повторю, я, а не парочка вторых лейтенантов, еще год назад бывших рядовыми, командую. Если у вас в этом возникли какие-то сомнения, можете изложить все это в кляузе вашему военному министру. Пусть присылает мне соответствующий приказ положить все остатки тариданских войск, штурмуя занюханный портовый городишко, а еще лучше, приказ об отставке и замену. А пока этого не произошло, командовать и решать, что важнее в данный момент, буду я». «Впрочем, успокаиваясь», — продолжил Аукраст, — «я даже рад, что вы тут появились. Теперь вы займетесь городом, а я смогу спокойно заняться Кредонской армией. Удачи вам, вы все еще здесь? Ну, вдвоем мы вряд ли справимся даже с одним единственным полком», — сказал Гатар и весьма выразительно посмотрел на лежащую перед генералом бумагу, разукрашенную парочкой очень даже солидных печатей, включая королевскую, пытаясь намекнуть на то, что саботирование таких приказов не останется безнаказанным даже для командующего. «Справедливо», — благодушно кивнул головой Аукраст, запихивая себе в рот здоровенный кусок мяса. «Вижу, на вас мундиры 6-го гренадерского, вот и прекрасно. Один кредонский полк, один 6-й гренадерский. Нормальное соотношение сил. Наши славные гренадеры прославились рассказами о своих ГМ, подвигах. Позже я пришлю полковнику Аудисгату соответствующий приказ, если, конечно, вы не пожелаете командовать сами». «Нет, вот и чудненько. Говорите, противник находится на укрепленных позициях, ХМ, и правда. Тогда можете воспользоваться еще и услугами 4-го, 7-го и 14-го мушкетерских полков. 4:1, совсем неплохое соотношение сил. А теперь все, извольте покинуть помещение штаба, я очень занят, ГМ», — высказался слегка ошеломленный Ринки. Он-то, откровенно говоря, надеялся, что их с Аугатером встретит если не как долгожданных спасителей, то уж точно как ветеранов, героев прошлогодней кампании. А тут такая неприятная сцена. Даже когда он, будучи сержантом-порученцем, приносил в штаб армии документы от полковника, ему как минимум давали команду вольно, не заставляя все время тянуться, как проштрафившегося рядового. А уж обойтись подобным образом с офицерами было в высшей степени нелюбезно. Да уж, согласился с мнением друга Гатар. Такие вот дела. Но ведь, вдруг всполошился Ринки, четвертый. От него же осталось полторы роты, он только и может, что нести караульную службу. А по словам полковника Аудисгата, ухмыльнулся Гатар, седьмого и четырнадцатого вообще больше не существует. Но как же так, возмутился Ринки, этот генерал, он, во всем этом есть один светлый момент для нас, печально произнес Гатар. Генерал Аукраст, действительно плохой командующий, все его хитрости, просто открытая книга. Неудивительно, что кредонцы лупят нас в хвост и в гриву, и что же тут светлого, ну, будь он поумнее, он бы промурыжил нас месяц или два, прежде чем мы окончательно бы убедились, что он желает саботировать все наши идеи и начинания, а он объявил об этом сразу, так что можем составлять наши планы, исходя из этой данности. И что ты собираешься делать дальше? Давай-ка, дружище Ринки, съездим да и посмотрим на окрестности этого Лиригиса, а там уж и думать будем. Что и говорить, ребята, я, конечно, ожидал от вас многого, но такого резкого взлета предугадать не мог. Если вы примете совет от старого солдата, будьте предельно осторожны. Такие стремительные карьеры имеют привычку так же быстро рушиться, причем с большим треском и грохотом. Думаю, вы уже восстановили против себя очень многих. Ваша единственная надежда на то, что желающих подставить вам подножку будет такое количество, что они оттопчут друг другу ноги, торопясь поскорее навредить. «Спасибо, лейтенант Бит, умеете вы утешить», усмехнулся в ответ Алгатор. «Ну, в утешение я могу тебе сказать, что наши будут стоять за вас. Мы, знаешь ли, очень ценим, что, даже взлетев, вы и в столицах не забывали о старых приятелях». Ринки удивленно приподнял брови. Он откровенно не понимал, о чем говорит Бит. «Всего лишь делились информацией», дипломатично ответил Гатар. «Не так-то это было и сложно. Твоя весточка о разгроме армии принесла обществу немало золотых кружочков. Да и те советы, что ты давал раньше, оказались очень дельными. Так что, повторю, ребята будут за вас стоять горой. Боюсь, полковнику не очень понравится, как мы его подставили с этим освобождением порта. Хе-хе, он и так вечно ждал от генерала какой-нибудь пакости. А Аукраст весьма злопамятен. По мне, так все могло бы быть и хуже. Однако ты что-то придумал насчет штурма? А скажите-ка, лейтенант, что вы знаете о нашем военном инженере? А у Заодик его звать?» Подумав, начал Бит. «Мужик, говорят, дельный, но толком проявить себя ему до сих пор не удалось, потому пока все еще в капитанах. В прошлый раз вы ему подгадили. Он так старательно готовил позиции, а после твоих взрывов враг отказался их штурмовать. Думаете, из-за этого у нас с ним могут возникнуть проблемы? Да нет, вряд ли. Мы с ним общались по кое-каким делам». Бит заговорщицки подмигнул, и Ринки вдруг стало интересно, насколько же далеко раскинул щупальца спрут, сотворенный и выращенный этим пожилым первым лейтенантом. Мозги у него на месте. И обижаться, что кто-то уделал противника раньше него, он не станет. Значит, с ним можно договориться, причем так, чтобы об этом не узнал генерал. Ох, Гатар, ты что-то такое затеял нехорошее. Армия на том и держится, что старший знает больше младшего. Так что прокручивать свои делишки за спинами старших надо очень осторожно и с большой оглядкой. А то ведь, если что, свою же голову под пули подставлять придется. И все же, да договориться-то не проблема. Проблема в том, что сейчас за ним вечно толпа ходит. Генерал лично одного из своих адъютантов к нему приставил, чтобы, если что, всегда в курсе быть, чтобы он там в штабе вам не сказал. А, насколько я знаю, его порт Лиригиса тоже сильно беспокоит. Стоит кредонцам только переправить сюда кораблями 5-6 полков, и от нас останется одно пустое место. Солнышко изрядно припекало, а высокая гренадерка без полей мало защищала от палящих лучей. Гатар даже сотворил из бумаги какой-то дурацкий козырек и приспособил над лбом, чтобы руки оставались свободными. Но Ринки скорее бы удавился, чем позволил кому-нибудь застать себя в таком нелепом виде. Так что он по старинке смотрел вперед, приложив ладонь ко лбу, и все силился понять, что видит Гатар и что за значки такие он наносит на лежащий перед ним лист бумаги. Чуть в отдалении расположились сержанты Тагаидат с 5 солдатиками из состава роты лейтенанта Бида. Они пили уже по третьей кружке холодного гаве из фляжек, неспешно позевывая и обмениваясь новостями и солдатскими байками. Позади раздался свист, дозорный сообщил о приближении отряда. Судя по условному сигналу, это были свои. «Ну вот, кажется, к нам пожаловал капитан-инженер», отрываясь от своих записей, сказал Готтер. «Пошли встречать». На свету, а не во мгле сортира, капитан-инженера у Заодик оказался мужчиной среднего роста, средних лет и средней комплекции. Выцветшие и много раз штопанное сукно мундира, потертые ножны шпаги и некоторая суетливость в движениях выдавали в нем представителя уже давным-давно разорившегося рода, удерживающегося в благородном сословии лишь благодаря своим талантам и неимоверному труду. Именно такие ЭУ обычно и шли в инженеры либо в лекари, потому что в армии это были единственные должности, на замещение которых невозможно было купить патент, и делать карьеру приходилось исключительно собственным трудом и знаниями. Слава богам и реформам Вароссика II, сей король обязал все университеты готовить инженеров и лекарей за счет казны, с обязательным условием для выпускника, отдать не меньше 15 лет военной или гражданской службе. Что ни говори, а мудрый был король. Прибыл Аузаодик в сопровождении всего лишь сержанта и капрала, которых оставил ждать в отдалении, а сам направился на холм к вторым лейтенантам, призывно машущим ему: «Ну здравствуйте, судари. Искренне надеюсь, что вся эта нелепая таинственность имеет под собой хоть какие-то основания. Иначе, боюсь, я буду вынужден доложить обо всем генералу Аукрасту. В этом-то и состоит наша главная проблема», — сразу взял быка за рога Аугатор. «Возможно, до вас уже дошли слухи, что мы прибыли сюда по особому распоряжению военного министра, с его прямым приказом. Вот, кстати, можете ознакомиться с нашими бумагами. Однако генерал Аукраст по причинам, о которых мы можем только догадываться, явно принял в штыки наше назначение и дал понять, что не собирается нисколько способствовать выполнению задачи, которую военный министр и старший цензор по совместительству считают сейчас наиболее важной для интересов королевства. Сожалею, судари, но тут я вам ничем не могу помочь», — развел руками Аузаодик. «У меня нет ни малейшего влияния на генерала, и, конечно же, я не буду делать ничего, что противоречило бы его прямым приказам. Я, знаете ли, человек военный. Хм, не буду морочить вам голову, капитан-инженер, намеками на какую-то нашу особую осведомленность или имеющееся влияние в высших сферах власти. Но, кажется, любому понятно, что сроки пребывания на должности нашего любимого генерала весьма ограничены, особенно если он будет продолжать придерживаться выбранной им нелепой линии поведения по отношению к приказам военного министра и даже короля. По ряду причин я могу рассчитывать, что некоторые рекомендации, которые мы сможем дать новому командующему, будут рассмотрены весьма благосклонно, и мы могли бы...» «Судари», — чуть повысил голос Аузаодик, который, как и всякий едва способный поддерживать достойный своего сословия образ жизни АУ, был подчеркнуто щепетилен в вопросах чести. «Повторяю вам, я военный человек, воспитанный на принципах субординации. Я не нарушу прямого приказа своего командира, какие бы политические выгоды мне это ни сулило». «Прекрасный ответ», — подхватил Аугатор. «Однако мы вам ничего подобного и не предлагаем. Скорее, это будет легкий обходной маневр в общих интересах. Подождите, останьтесь и выслушайте нас». Аузаодик вмешался в разговор Ринки, видя, что Готтер начал нести немножко не то и капитан-инженер явно собирается уходить. «В кодексе благородного человека сказано, что высшая цель АУ – служение своему вождю. И ради этой высшей цели не только необходимо сокрушать все преграды, но и возможно пренебречь любыми условностями. Это называется служение высшей цели. Сейчас мы призываем вас лишь исполнить свой долг благородного человека. Выслушайте наши предложения и сами решите, достойны ли будут те обходные пути, о которых говорит мой друг, преследуемой цели. И только потом примите решение, как это и надлежит делать благородному человеку». «Ну, я слушаю», — продолжая сохранять недовольное выражение лица, ответил инженер. «Я создал план захвата порта Лиригиса», — начал Аугатор, — «основанный, возможно, на несколько непривычных для вас, а главное, для противника, принципах. И я хочу, чтобы вы представили этот план генералу от своего имени, выступая в противовес нам. Вы что же, в случае удачи готовы отдать всю славу победителя мне?» — искренне удивился Аузаодик. «Вот только с чего вы решили, что я приму такое сомнительное благодеяние?» «Примите», — спокойно ответил Аугатор. «По той же самой причине, по которой мы вам отдаем славу. Этого требуют высшие интересы королевства Таридан, которому мы все служим». «Допустим», — задумался Аузаодик. Вы меня несколько заинтриговали, особенно если учитывать вашу репутацию. Не удивляйтесь, судари, я знаю, что вы устроили кредонцам в прошлом году. Так в чем состоит этот план? Штурм, осада, подкоп, это называется постепенная атака, начал объяснять Элгатор. Ключевым местом обороны я считаю Северный форт. Если он падет, то дальнейший захват города, это только вопрос недолгого времени. Мы выкопаем две траншеи, которые будут идти примерно от того холмика, где удобно поставить наблюдательный пункт, и вон до той речки. Первая траншея будет находиться за пределами картечного огня кредонских пушек, где-то в 800 шагах от стен форта. Вторая пройдет в 250 шагах перед ней. Вот, кстати, примерный план траншеи с указанием размеров. Так-так, вы даже это продумали, удивился Аузаодик, разглядывая поданный ему лист. Разумно. Это, я полагаю, земляной вал, идущий в сторону противника. А это, специальная ступенька для стрелков, весьма предусмотрительно. Кстати, у вас своеобразная манера изображения. Чувствуется некая система, только явно отличная от той, которую преподают на уроках фортификации. Впрочем, продолжайте. Вот здесь и здесь во второй траншее разумно установить скрытую от вражеских ядер батарею, которая будет стрелять вдоль фасов форта рикошетным огнем. Наша цель – не разрушить стену форта, а сбить артиллерию противника. Кстати, рикошетный огонь – это когда ядро несколько раз отскакивает от земли или, знаю, отрезал капитан-инженер. Артиллерийская подготовка являлась неотъемлемой частью моего обучения. Однако что помешает кредонцам сделать вылазку и уничтожить наши пушки и пушкарей? В первой траншее как раз и будут находиться солдаты на этот случай. Они не только смогут обстреливать подходящие войска кредонцев из-за укрытия, но и благодаря ходам, соединяющим обе траншеи, быстро прийти на помощь тем, кто обороняет передовую позицию. Хорошо, а дальше-то что? Третья траншея, еще на 2,5 сотни шагов вперед. Поскольку она уже будет уязвима для мушкетного огня, есть смысл накрыть ее особыми щитами и навалить сверху земли. Там будут находиться в основном наблюдатели, а также стрелки на случай внезапной вылазки противника и землекопы, которые проведут еще несколько закрытых ходов, уже непосредственно в сторону форта. Все траншеи, перпендикулярные линии фронта, необходимо вести вот такими зигзагами, чтобы кредонцы не могли обрушить их с помощью артиллерии или обстреливать продольным огнем. Если наши солдаты получат возможность без потерь дойти до самого рва, да еще и под прикрытием огня своих пушек, считаю, что форт будет обречен. Что ж, задумался капитан-инженер Аузаодик, я бы назвал эту тактику кротовьей, но, клянусь, в ней есть определенный смысл. Однако непонятно, зачем вам тут нужен я.